Она секунду послушала, потом снова накрыла микрофон в пене. «Скажи, что я сейчас перезвоню. Он вам перезвонит». Молли разъединилась и швырнула телефон на кучу одежды. Тео посмотрел на голых парней. Парочку из них он, кажется, знал, но узнавать их не хотелось. «Парни, вы не будете любезны немного расступиться?» — попросил он. Тени шелохнулись. Тео взглянул на Молли. «Ты не можешь попросить их куда-нибудь сходить? Они меня нервируют». «Почему?» «Молли, я не уверен, что ты заметила, но у всех этих парней все они в состоянии возбуждения. Да может, они просто рады тебя видеть. Будь добра, вели им отойти, а?» Молли замахала на парней руками. «Кыш! Кыш, кыш, кыш! Назад, ребята! Да брысь, кому говорю!» Парочку пришлось ткнуть стволом Калашникова. Они медленно развернулись и побрели вглубь пещеры. Черт бы их побрал, а что с ними не так? «Ну, что ты имеешь в виду не так? Они ведут себя, как все парни, только честнее». «Молли, серьезно, что ты с ними сделала?» «Ничего я с ними не делала. Они такие с тех пор, как увидели в пещере Стива». Тео заглянул во тьму, но различил только человеческие спины. Люди сидели на полу. «Они что, в трансе или как?» «Ага, правда клево. Но когда я попросила помочь, они и втащили тебя внутрь, поэтому они не совсем зомби. Я как бы командир у них». Кровь сочилась у Тео из разбитой головы, густела в волосах и пачкала рубашку. «Это здорово, Молли. А ты можешь снять с меня эти наручники? Я как раз хотела про них спросить. Всякий раз, как мы с тобой встречаемся, ты в наручниках. У тебя фетиш такой, что ли?» «Молли, прошу тебя, ключ у меня в кармане рубашки». «Он дал тебе ключ?» «Это мой ключ». «А, понимаю». Молли мудро улыбнулась. «У всех наручников ключи одинаковые, Молли. Ну, помоги мне, пожалуйста, их снять». Молли опустилась на колени и сунула руку Тео в карман, не сводя с него глаз. Голова его запульсировала от боли, когда он перевернулся, чтобы она смогла отомкнуть наручники. Снаружи донесся голос Бертона. «Кроу, еще не поздно обо всем договориться». Как только руки его освободились, Тео обхватил Молли и притянул к себе. Та уронила автомат и тоже обняла его. Из глубины пещеры снова заревела. Пара паломников завизжали. Молли отпустила Тео и встала, оглянувшись во тьму. «Все в порядке, Стив», — сказала она. «А что это было, черт бы вас побрал?» — заорал снаружи Бертон. «Это был Стив», — крикнула Молли в ответ. «Вы спрашивали, что стало с Джозефом Линдером. Вот это с ним и стало. Стив его съел». «Сколько вас там внутри?» Молли огляделась. «Целая компания». «И кто вы к черту такие?» «Я Кендра, малютка-воительница чужеземья». Молли глупо ухмыльнулась Тео. Тот пытался следить за разговором, одновременно прислушиваясь к какой-то возне в глубине пещеры. «Какие у вас требования?» — спросил Бертон. Без всякой заминки Молли ответила. 10% от проката всех моих фильмов с обратной силой на 15 лет, газонокосилку промышленной мощности с запасом топлива и мир во всем мире». «Я серьезно, мы можем договориться». «Ладно, мне нужно 60 бутербродов с арахисовым маслом и повидлом, пару галлонов диетической кока-колы и...» Она повернулась к Тео. «Ты что-нибудь будешь?» Тот пожал плечами. «Да хрен с ним, раз они тянут резину». «Новый Вольво Универсал!» «И новый Вольво Универсал!» — крикнула Молли. «Но с двумя держалками для стаканов, урод! А то мы отменим сделку!» Она повернулась и лучезарно улыбнулась Тео. «Милый штрих, ты его заслужил!» Тут Молли глянула Тео за плечо. и глаза ее расширились от ужаса. «Нет, Стив!» — завопила она. Откатываясь в сторону, Тео увидел, как на него обрушивается пара гигантских челюстей.